Как оказалось, если несколько корейцев объединить против абстрактного врага и заставить внеурочно заниматься любимой работой, пообещав иллюзорное повышение, то эти люди не только горы свернут, но и выкопают на их месте несколько небольших морей. За 2 часа, что мы репетировали перед погрузкой инструментов, эти замотивированные монстры перевели несколько последних песен, включая «Гангстер Парадиси». Стерве даже пришлось надавить авторитетом, чтобы вместо количества композиций народ сосредоточился на качестве перевода. К англоязычным текстам моих песен Юджин относилась без особого пиетета, поэтому потребовала, чтобы перевод был тематическим, а не дословным, мол, классический английский очень далек от литературно стихотворной формы хангуга, а значит, можно смело использовать местные заморочки с тройными смыслами и прочими метафорами, сравнениями и аллегориями. Эту песню посвящаю выпускникам школы Нагин. Спасибо, что пригласили на свой выпускной бал и помогли все тут организовать. Поблагодарил окруживший сцену народ, после чего начал исполнять немного отредактированный вариант «Выживший» на корейском, в котором, кроме всего прочего, поменял все «я» и «меня» на «мы» и «нас». Какой интересный формат, каждую новую песню посвящать кому-то определенному. Даже интересно, что у нее приготовлено в финале. Аю, вот увидишь, она тебе тоже споет, вы ведь подруги. Следующая композиция посвящается моей лучшей подруге, милашке Аю. Как по заказу объявляет следующий номер певица. Надеюсь, она скоро поправится, и мы с ней вместе зажжем на очередном концерте. Звучит мелодия, отдаленно напоминающая недавно прозвучавший «Бегин», после чего Юнми начинает петь на корейском, как она умоляет лучшую подругу пить горькое лекарство, кушать овощи без острых приправ и слушаться строгих докторов. Время от времени она переходит на отредактированный английский, после чего снова поет на корейском. Заинтриговала так заинтриговала, не терпится услышать. 3 новые песни и почему я не в курсе, почему Кихо ничего не знает. Санен, тебе что-то известно? Да, госпожа директор. Муж предупреждал, что наша разведка заказала Юнми композицию про Пхеньян, а ему поручили промоушен. Начальство даже продлило командировку на 2 недели. Вот бы его вообще оставили работать в Корее. Следующую песню хочу посвятить моим поклонникам из хулиганской группировки «Красная тревога». Если меня спросят, зачем я взяла на работу всех этих странных бездельников, отвечу, потому что мы банда. «Хулиганский рай» посвящается фанатскому движению «Ред Алерт». Из динамиков звучит ритмичный мотив, после чего начинается речитатив на корейском, из которого становится понятно, что жить в капиталистических джунглях очень непросто. Продажные судьи, кима, жадные корпорации и прочие организации, имеющие право на насилие, только и мечтают заткнуть рот новому поколению, поэтому умные и смелые вынуждены жить в своем хулиганском раю. Изображать бэк-вокал для песни, посвященной самим себе, были выбраны авторы вольного перевода «Гангстерс Парадиси». 5 человек в футболках с эмблемой агентства тянули долгое «а-а-а» и не в попад пританцовывали. Остальные бандиты делали то же самое под сценой, а у кого не хватало голоса, хлопали в ладоши и топали ногами, создавая дополнительный бит. Зрители на стадионе постепенно подхватили фишку, и к концу композиции звуковику пришлось выкручивать громкость на максимум, чтобы можно было разобрать, чего я там пою. Последнюю в первом блоке песню посвятил заключенным Икпаньян. Если судить по тексту, то после выхода из тюремного автобуса, безжалостный мир не хочет принимать радиоактивных соотечественников и всячески способствует их дальнейшей противоправной деятельности, а ведь бывшие преступники и прочие маргиналы – это самый креативный слой нации, способный на нестандартное мышление и оригинальные поступки, но кому это нужно, когда кругом одни старые пердуны – которые, ради теплого места для своих сморщенных задниц, тянут страну к дремучему средневековью и последующему апокалипсису. Песня была с двойным дном, и зрители стадиона прекрасно понимали, что под преступными маргиналами подразумеваются молодежные фанатские сообщества и прочая протестная общественность. Честно признаться, я был очень против такой протестной подачи корейской версии перевода, но Юджин и возглавляемые ей мои поклонники продавили жесткий вариант, и пришлось признать поражение. Единственное, удалось выкинуть из текста упоминание о чеболях, при этом был вынужден выслушать массу обвинений в трусости и продажности, и главное, от кого? От той, кто занимает целый этаж в одном из самых крутых небоскребов города. Тоже мне, поборница морали и справедливости. Аю, а помнишь, как ты тоже раскачивала стадионы, успокаивая Цуман то ли себя, то ли навещаемую? Ладно, к концертные залы. С другой стороны, если эту толпу сейчас выпустить в город, они же его разнесут. Куда муниципалитет и полиция смотрит? Ты только посмотри, какие они там все агрессивные. Это добром не кончится, вот увидишь. В ответ на старческое брюзжание директора девушка только улыбалась. Уйти со сцены на пике популярности, как объяснил врач-психолог, это очень важно для хорошего артиста. После восстановления можно будет заняться продюсированием, размышляла она, наблюдая, как беснуют восторженные зрители. Напишу книгу о своей жизни, да мало ли что еще можно придумать. Деньги есть, директор упомянул, что у Юнми куча проектов в бизнесе и кино, можно будет войти к ней в долю и возглавить какое-нибудь направление. Она ведь не может на все разорваться. Проблем с закрытием контракта возникнуть не должно. Видно же, как Суман суетится, боится, что в суд на него заявлю. Надеется отделаться малой кровью. Госпожа Хибин, а можно перезвонить директору Кихо, сказать, чтоб дал отбой? Сняв наушники, отвечает на немой вопрос Санен. Третья минусовка как раз такая, как надо. Я сама знаю, что мне делать. Пусть работает. Бери переводчика и иди ставить произношение, а то оно у тебя хромает. Скоро ко мне поднимется принцесса Мали. Не хочу, чтобы ты опозорилась. Дождавшись, пока девушка уйдет, управляющая набрала Кихо. Ты уже связался с музыкантами? Серьезно? Прям взяли все и согласились? Понятно, хотела дать отбой, но раз они так переживают за бывшего директора, пусть едут работать. Если будут не успевать, попроси, чтобы переделали третий вариант сайта. В то время, когда отдыхал и восстанавливал голосовые связки, на сцене выступала одна из сеульских студенческих команд музыкальной самодеятельности. По договоренности, во второй части концерта можно было исполнять только мои каверы, вот они и попытались бросить вызов Girls Generation, и получилось весьма недурственно. Пока парни защищали честь родной альма-матер, пытаясь натянуть оперу на поп-музыку, я локал из термоса чай, который заблаговременно заварила Йоны. Юджин предложила плеснуть в кружку пару капель, но я, волевым усилием, распорядился придержать сей заряд бодрости до второго перерыва. Вполуха слушая, как девчонки взахлеб описывают свои ощущения от концертной атмосферы, размышлял об этичности применения дара на таких вот мероприятиях и возможных последствиях. Одна моя половинка топила за то, чтобы вжарить на полную мощь и будь что будет, вторая скрупулезно перечисляла все те негативные последствия, которые непременно посыплются на одного не знающего меру попаданца. Сейчас над стадионом висела густая аура непреодолимого желания устроить небольшую революцию в, если не во всей стране, то хотя бы в паре тройки южных провинций, как это было в эпоху первых династий раннего Корё. Кроме того, в душе зрела твердая уверенность, что рано или поздно мои фокусы заметит кто-то из сильных мира сего, и этот неприятный момент нужно оттянуть как можно дальше. Уже сейчас накопилась куча вопросов по моим выкрутасам, на которые не существует научно обоснованных ответов. В общем, решил остановиться на компромиссном варианте решения, энергию в голос добавлять буду, но очень экономно и только в ключевых моментах. Второй блок начал с композиции «Взрослые детки» тоже на корейском, но со слегка измененным текстом. В нем повзрослевшая молодежь из бывших фанатов к поп-групп превратилась в хронических неврастенников, проводящих большую часть жизни на ненавистной работе. Затем прозвучал посвященный любимой сестре алкогимн. Следом за ним последовал «Убирайся, Джувон», а чтобы зрителям было понятно, с чего я так сильно осерчал на бывшего жениха, закончил второй блок своей части концерта новый трот композиции «Ты обещал». С французской версией этой песни вчера дебютировала Санен на открытии какой-то там гостиницы, и судя по отсутствию упоминаний в интернете, событие это в музыкальном мире замечено не было. Недавно узнал, что знаменитых шансонье вроде Шарля Азнавура и Эдит Пиаф в местной Франции начала и середины прошлого века не случилось, так как в начале 20-х эта ниша прочно закрепилась за всевозможными гитарными романсами в исполнении восточноевропейских эмигрантов и местных цыган, поэтому о монмартовском стиле песен под аккордеон никто знать не знает. В общем, как выразился муж «Снежной королевы», мне выпала почетная честь стать основателем нового музыкального жанра – французский трот. Санен, цемихери куицклы, куицклы, скорее, скорее иди сюда, закричала Хёбин на английском, поздоровайся с принцессой Мали. Ваше королевское высочество, это Ким Санен, главная звезда моего агентства. Санен, хватит кланяться, скорее, скорее садись, сейчас Юнми будет петь твою песню. Это ту, которая была на французском, уточнила ничем не примечательная девушка в легких джинсах, гавайке с длинными рукавами и бейсболке с эмблемой команды по плаванию Масселборской высшей школы искусств для девочек имени королевы Маргарет. Очень странное звучание, непривычное и легкомысленное. У нас мало кто знает французский. Жаль, что никто не догадался заранее распечатать текст на арабском и раздать гостям в виде брошюр-визиток. Интересное замечание. Просто мали, попросила принцесса. Обязательно поинтересуюсь у ответственных за подготовку мероприятия людей, почему так плохо справились с работой. Кстати, прин, мали, как вы смотрите на то, чтобы пройти у меня летнюю стажировку? В агентстве Alameda Entertainment вакант на должность исполнительного директора. Уверена, если направить запрос в вашу школу искусств, они будут только рады. Я подумаю. Давайте послушаем. Хорошо, что хоть эти не забыли про английские субтитры. Перебила девушка, не желая обсуждать неприятную тему. Она уже начала жалеть, что рассказала этой узкоглазой торговке слишком много информации о себе. О, она оставила синтезатор и девушку с аккордеоном, которой еще не было на сцене. Комментирует Хёбин происходящее на экране. А это что за парни? Это ее девушки-музыканты. Они переоделись в мужские костюмы и надели старомодные кепки. У них микрофоны на воротниках, значит задний вокал и подтанцовка, прокомментировала Санен. Что за самодеятельность? Неужели так трудно было подготовить нормальный номер? Кажется, вы говорили, что на подготовку всего выступления ушло 2 дня, напомнила гостья номера, а под аккордеон звучит намного душевнее, чем под синтезатор. Это и есть ваш знаменитый труд? Действительно, в этом есть изюминка, скривилась средняя наследница, которая своим личным распоряжением запретила использовать простонародные инструменты в иностранных выступлениях. Распоряжусь отдать номер короне, раз корейский камбэк проходит так успешно. Кстати, это та самая девочка, которая пишет все песни для агентства Alameda. У ее музыкальной студии с нами долгосрочный договор о сотрудничестве. Я не против стажировки в вашей корпорации, снова перебила принцесса, с интересом вчитываясь в английские субтитры. Вот только вряд ли смогу получить разрешение у отца. После окончания второго блока мы спустились со сцены потные и уставшие. Для девчонок это было первое публичное выступление вживую перед таким огромным количеством зрителей. Они и играли, и подпевали, и танцевали, в общем стресс еще тот. Я тоже переживал, что не справится, поэтому, когда спустились на второй перерыв, разрешил всем выпить по пару капель, благо в фляжке осталось больше четверти. Вместо нас, пока приводили в чувство расшатавшиеся нервы и давали отдых телам и голосовым связкам, развлекать зал поднялась группа, представляющая столичную академию медицинских специализаций. 2 ярко разодетые девушки, совершенно не похожие на будущих хирургов-косметологов, весело кивнув в нашу сторону, выбежали на сцену и сразу принялись благодарить меня, муниципальные власти, родной деканат и, конечно же, благодарных зрителей. Странно, лениво размышлял я, в первом блоке они уже представлялись, чего повторно языком телепать. Хотя, с другой стороны, нам же лучше, останется больше время отдышаться. Послышался знакомый ритм, и на этот раз последовала попытка перепеть Stars Junior. Там ничего сложного, миледи, продолжает уговаривать Хёбин, в подчинении всего 6 человек, вот эта замечательная солистка и 5 красавцев-парней. Принцесса со скепсисом посмотрела на возможную работодательницу и потенциальную подчиненную. По распоряжению отца, летнюю практику ей было поручено проходить в Королевской галерее прикладных искусств Востока. По сути, это была скучная и ненужная никому синекура, занимаясь которой девушка могла спокойно блюсти королевскую честь. Из развлечений только редкие выезды на археологические раскопки и дайвинг по дну Персидского залива в поисках затонувших кладов и щекотки нервов от вида немногочисленных и безобидных акул. С другой стороны, она почти год провела в Шотландии, среди девушек из богатых семей и благородных отпрысков старых родов. Закрытая женская школа с возможностью регулярно посещать мечеть в Эдинбурге – это одно, а вот отпустит ли ее отец в Сеул – большой вопрос. Юная принцесса, без сопровождения родственника мужчины, в немусульманской стране – это же какой скандал. После такого подобрать приличного мужа будет непросто, точнее, практически невозможно. Очень заманчиво, есть большая вероятность, что завтра Санен и БСБ попадут в ход 100 билборд. Конечно, не в первую десятку, но в первую полусотню гарантированно, продолжила накидывать аргументы Хёбин, желая заманить к себе в компаньонки такое сокровище, как юная арабская принцесса, прямо как из детской манги или экранизации книг из серии «Восточные сказки». Представитель древнего королевского рода управляет ее личным агентством, о такой рекламе было и мечтать нельзя. Все эти напыщенные чебали, у которых прадеды пасли коров или торговали овощами на рынках, сотрут зубы в порошок от зависти. Семья Аль-Сабахи отдает родного отпрыска на стажировку в корпорацию Си-Групп, это же считай официальное признание мировой аристократии клана Ким как равного себе. А еще у нее появится новая подруга, которая не будет манипулировать и интриговать ради знакомства с братом или преференции от родителей. Вон какая она вся гордая и напыщенная, даже смеет ее упрекать, при этом выглядит как самый обычный тинейджер. У такой незазорно и манерам поучиться. Жить будешь у нас в поместье или в королевском номере гостиницы. Твоей задачей станет организация международной работы, гастроли, создание и продвижение музыкального продукта. Помогать тебе будет директор материнского агентства Fun Entertainment и вот эта вот босячка, которая наконец-то вылезла на сцену. На экране снова появилась мужеподобная азиатка в одежде агрессивного кроя. О том, что эта девушка напоминали только заколка с кошачьими ушами и свисающая из заднего кармана пушистый, черный хвост. Перед тем, как начать третий и заключительный блок моего концерта, маленькое объявление. Певица перешла на английский. Внимание! С сегодняшнего дня моя арт-студия открывает музыкальный магазин, который находится на официальном сайте моего предприятия, ссылка на который размещена на личной странице. В специальном разделе можно приобрести право на использование моей интеллектуальной собственности без посредников в виде агентств и звукозаписывающих лейблов и, соответственно, дополнительных наценок и налогов. Там уже доступны три новые песни, которые сейчас прозвучат. «Вряд ли мы с ней сработаемся», – задумчиво отвечает принцесса, внезапно вспомнив, что это как раз и есть та самая сумасшедшая стерва, с которой расстался знаменитый красавчик Ким Джу Вон. Стоп, так этот корейский миллиардер, из-за которого половина ее подруг последние дни страдает бессонницей, может быть родственником этой надменной торгашки, или нет? Аврора и Эллин о чем-то таком упоминали, когда провожали в Хитроу. Надо вспомнить, точно, эти прожженные стервы, как две по уши влюбленные школьницы, планировали съездить в Париж и записаться в массовку фильма, в котором планирует сниматься этот узкоглазый мачо в роли самого себя. Кажется, они упоминали старшую сестру Джу Вона, которую в кино сыграет бывшая невеста, а сама старшая совладелица корпорации, наоборот, появится в кадре с бейджем стажера отдела переводчиков. Вроде как в этом имелся тайный смысл. Майли точно не помнила разговор в кафе аэропорта, но в памяти четко отразилось то, что хулиганка продолжает тесное сотрудничество с семьей бывшего парня. Надо потом узнать и, если они действительно родственники, девчонки в школе умрут от зависти. Обещаю подумать над вашим предложением и обсудить его с отцом, небрежно обронила аристократка. Ответ будет завтра вечером. Закончив говорить объявление на английском, перешел на корейский. Друзья, все вы знаете о моих непростых взаимоотношениях с музыкальными агентствами. Меня в них не раз оскорбляли, недоплачивали заработанные деньги или вообще обворовывали. Сейчас ситуация улучшилась, но кто гарантирует, что так будет продолжаться бесконечно? Никто. Стоит уважаемому господину Че Суману снова отлучиться в Японию или директору Кихо отвлечься на другие проекты, как их алчные заместители тут же набросятся на очень талантливую и немного наивную меня. Подождав, пока зрители перестанут хихикать и усвоят первоначальный посыл, продолжил. В общем, с сегодняшнего дня, продажу некоторых новых песен буду осуществлять сама. Это будет совместный с Министерством налоговых сборов проект. Так сказать, эксперимент по обкатке законодательства, регулирующего оборот криптоактивов и токеномики. Примерно неделю назад, если верить Бжума, к моей сестрице обратилась Хёбин с предложением продумать организацию внутрикорпоративной криптовалюты. Ее парень, знаменитый специалист по всему, что состоит из цифрового кода, профессионально заявил своей девушке, что у озвученного техзадания есть три пути реализации. Первый – это организовать отдельное подразделение программистов, которое примерно через 3 месяца покажет работающий продукт, и еще столько же понадобится на тест, обкатку и доработку. Получится дорого, не быстро, зато надежно и многофункционально. Второй путь – воспользоваться уже готовым блокчейном. Будет быстро, дешево и ненадежно, так как нет никаких гарантий, что коммерческие секреты не окажутся у хакеров или следователей прокуратуры по запросу суда. Самое оптимальное решение – это купить готовую блокчейн-экосистему и уже на ее базе делать все, что нужно. В качестве примера была приведена отечественная сеть Sunrise с монетой обеспечения SON, Солнце, в разработке которой, около года назад, он лично принимал участие. Сказано сделано, Sunak не без труда нашла упомянутую монету на одной из полулегальных криптобирж, где торговали полумертвыми проектами. С удивлением выяснив, что монета торгуется на фьючерсах и через платные ресурсы, узнав особенности наполнения корзины на покупку и продажу через плечи и спот, тут же организовала шорт-сквиз, когда цена резко падает за счет ликвидации длинных позиций и спотовых стоп-ордеров. Сама того не ожидая, оказавшись владелицей более 70% монеты, фактической владелицей доживающего последние дни криптобизнеса, сеструха, перед тем как заблокировать 50% монет плюс одно солнышко и стать юридической владелицей блокчейн-сети, помчалась инспектировать полученный актив. Оказалось, что от некогда преуспевающего предприятия, которое организовала группа талантливых программистов, из-за того, что бизнесменами те оказались никакущими, остался только арендуемый подвал в пригороде столицы, внутри которого проживало два дежурных администратора, ибо на улице жара, а в серверной постоянно плюс 10. На последующем общем собрании коллектива, цель которого была выяснить, что с этим всем делать дальше, один из работников, узнав, чья сестра теперь главный начальник, предложил воспользоваться его студенческим проектом. Со слов парня получалось, что раньше у него была девушка, которая писала стихи и песни, и мечтала стать знаменитым айдолом прямо как уважаемая Тонсин госпожи директора. К сожалению, крупные агентства интереса к ее творчеству не проявили, и парень предложил любимой продавать песни самостоятельно через специально созданный им сайт. Когда проект был почти полностью готов и осталось только наполнить содержимым, будущая поэтесса и композитор наконец нашла выход на нужного продюсера, и бывший парень оказался не у дел. В общем, моим родственникам был предложен стартап, благодаря которому можно не только возродить блокчейн-платформу Sunrise, но и дать заработать мне, получая авторские отчисления, минуя посредников. Именно с этим предложением пытался обратиться Джума, когда я позвонил ему, чтобы он купил акции мастерских Йонгда. Позже, когда я потребовал с разведчиков деньги за песню, те вспомнили про докладную записку от своего агента в моем окружении и просьбу от него же на разрешение зарегистрировать юрлицо в Гонконге, чтобы не париться с налогами на родине. Низ почесали в затылке и подали в Министерство налоговых сборов служебную записку на тему отсутствия в стране законодательства, регулирующего оборот криптовалюты, предложение запустить эксперимент с целью наработки опыта, получения данных и обкатки способов налогообложения, чтобы инвесторы были довольны и государство не осталось в накладе, а то пока все криптоденьги через серые зоны, мимо казны прокручиваются. В общем, чтобы не перекраивать собственный бюджет, они организовали целую госпрограмму и назначили Джума ответственным за ее проведение. Суть предложения заключалась в том, что я, на базе блокчейна Sunrise, проведу эмиссию собственной криптовалюты, обеспеченной интеллектуальными ценностями в виде коммерческих прав на песни и музыку. Проще говоря, выставлю готовые композиции с обязательством через 2 года передать все коммерческие права на них тому, кто первый купит необходимое количество монет и оплатит покупку, это если грубо, а по факту, в течение всего предпродажного периода, пока композиция будет ждать покупателя. Этими обеспеченными монетами можно будет расплачиваться за право пользоваться залоговыми композициями в моих коммерческих интересах. За пару лет, пока песня будет на слуху, нужно выжать из нее все, что только можно, а дальше пусть новый собственник ломает голову, как на ней заработать. Вчера весь вечер придумывали преискуранты цены на композиции. В результате Пхеньян на связи был оценен в $100 000, остальные в 150 и 190. Всего эмиссия составила 440 миллионов унц, так как монета имени меня для удобства было решено приравнять к корейской воне. В преискуранте для начала ввели около 30 позиций, от разового использования в коммерческом помещении до 100 посетителей в качестве фонового звучания, на вроде магазинов, кафе, парикмахерских с коэффициентом 1.10000000 от залоговой стоимости, или 10.19 унц, 1.19 центов, до главной темы в сериале или кинофильме с общим бюджетом более $20 миллионов и коэффициентом от залоговой стоимости, то есть от 50 000, если брать самую дешевую из имеющихся композицию. На вопрос, почему нельзя использовать нормальные деньги, мне как идиоту пояснили, что благодаря смарт-контрактам отпадает необходимость в посреднике, юридическом подтверждении сделки и становится неактуальна проблема двойного налогообложения, если покупатель не резидент Кореи, так как весь оборот крутится вокруг покупки монет, а не на том, за что они тратятся. В общем, как я понял, если покупать музыку через агентство, то это одна процедура, а если через мой сайт, то это обычный обмен фиата на криптовалюту или инвестирование в стартап с последующей покупкой бонусных услуг, ну или что-то вроде этого. Так как в большинстве стран подобные виртуальные сделки никак не коррелируются с точки зрения налогового законодательства, то и платить не обязательно все до копейки. Главное не нарушать авторские права и вовремя их оплачивать как производственные расходы, регулярно показывая в налоговую инспекцию банковский сбор за перевод в сети Sunrise. Если закон нигде не нарушен, то и придраться причин не окажется. Еще Юджин потребовала, чтобы в белую книгу «Технико-юридическая информация по проекту» была включена возможность свободных юридических услуг, по которым любой, кто имеет лицензию юриста, случайно услышав мою песню на коммерческом ресурсе, мог через специальное приложение проверить правомерность использования интеллектуальной собственности и в случае нарушения смог бы сделать меня и себя еще немного богаче. Объяснила такое требование тем, что раз все смарт-контракты будут одновременно дублироваться в нескольких пересекающихся плоскостях, внутри самих монет, в смарт-контрактах, в сети Sunrise, которая будет проводить эти контракты, то почему бы этим пользоваться не только для внутренней бухгалтерии, но и для внешнего контроля. Джума было попытался чего-то возразить на тему слишком открытого доступа к внутренним процессам сети, но под удивленный взгляд Юджин и настороженный мой, пообещал переделать мобильный криптокошелек под наши нужды. В итоге дал добро, тем более листинг на бирже только через полгода, а налоговые каникулы вообще на 5 лет. Те 10% с оборота, которые нам начислили, по сравнению с 28 плюс дополнительные сборы и оплаты юристов, вообще ни о чем. Время накопить жирка будет достаточно. Интересно, бубнил под нос Санхин, регистрируясь на сайте Art Studio. Что тут у нас? Ага, накопительные скидки. Каждая пятая равнозначная покупка будет стоить 1 унц. После сотни покупок, каждая четвертая, после тысячи, каждая третья, после 10 000, каждая вторая. Для радиостанции идеальная схема. Теперь по бонусам, бонусные несгораемые монеты для накопления. Почему несгораемые? Ага, вот, через 100 часов после покупки, все непотраченные монеты кроме бонусных сгорают. Что за чушь? А, понял, ограниченная эмиссия. Кто угодно может выкупить все свободные монеты, тем самым заблокировав работу сайта. А разве нельзя вывести обратно? Ага, вот, штраф 25%. Непонятно только, что она будет делать, когда ее коины попадут на биржу. Так вот зачем нужны бонусные монеты, после листинга цена на унц может резко поменяться. Можно будет продать дороже на бирже. Ладно, потом подумаю. Что тут еще? Программа лояльности. Посмотрим, АВО, SM, FAN, Sony и Universal могут приобретать композиции в обход магазина, по старинке. Ну хоть на этом спасибо, аферистка. Вот жжешь хитрая малявка. Так, а что тут у нас по композициям? Пхеньян вызывает, это то, что сейчас звучит. Еще есть «Я люблю рок-н-ролл» и «Армии семи наций». Так это та ерунда, которую она пыталась мне всучить. Что-то не помню там футбольной тематики. Аю в это время, подкатив больничное кресло-каталку поближе к монитору, внимательно всматривалась в лица зрителей, которые с недоумением вслушивались в английский текст, особенно когда звучало «Пёнгинг Цолинка» на большом экране над сценой появлялись субтитры. Несмотря на довольно ритмичную мелодию, упоминание вражеской столицы адекватно воспринимали только зрители возле сцены, которые, похоже, уже слышали эту песню или им было наплевать на закон, запрещающий прославлять Канхвагук. На памяти девушки, это была первая услышанная вещь, посвященная северянам, в которой практически отсутствовала пропаганда ненависти. Даже наоборот, Юнми то ли сожалела, то ли подшучивала над режимом, что те ни с кем не могут связаться, чтобы просто поговорить. «Ой, дура, идиотка», — причитала Хёбин, — «во что ты лезешь? Сама бы она до такого не додумалась. Санён, ты говорила, это заказ от разведки?» «Да госпожа, мне так сказали. Значит, у нас проблемы. А что происходит?» поинтересовалась принцесса. «Лично мне понравились и слова, и музыка. У нас, как и у вас, тоже есть политические разборки. Моя семья крупнейший военный подрядчик, и пока между севером и югом вооруженное противостояние, на верфях отца всегда есть работа». Как и ожидалось, композиция про северян была принята с недоумением. Утром, когда записывали клип, случилась такая же ситуевина. Народ долго не мог поверить собственным ушам, что слышит такое. Особенно недоумевали будущие военные моряки, изображающие охрану концлагеря. Инга лично пришлось объяснять им тайные посылы и признаться, что съемки проводятся по заказу не с целью улучшения имиджа страны как миролюбивого и толерантного ко всем корейцам государства. В общем, удалось познать значение выражения «шок и трепет». «Смотрю, вам не очень понравилась моя новая песня, обращаюсь к стадиону. Народ гудит чего-то неопределенное, мол, мы тебя, конечно, любим и все такое, но вдалбливаемая, многолетняя пропаганда никуда не делась». «Хорошо, я поняла, рано еще петь такие песни. Тогда предлагаю оценить следующую композицию, которую, как и обещала, посвящаю своей бывшей сопернице и злейшему врагу, а теперь незаменимому члену моего творческого коллектива и одной из богатейших невест страны, Ли Юджин. Я говорю про ту сумасшедшую идиотку, которая сейчас расстреливает вас из пушки пакетами с футболками. Между прочим, большинство надписей на принтах она лично вчера придумала. Так как она не считает современный поп приличной музыкой, специально для нее написала песню в стиле рок-н-ролл. Итак, встречаем. Юджин любит рок-н-ролл. В отличие от Бритни Спирс и Джоан Джетт, в моем варианте композиция прозвучала в стиле местного дэнс-рока. Вторую из англоязычных новинок зрители приняли более доброжелательно. Больше всех радовались зрители возле сцены. Остальные посматривали на часы и ждали последнюю новинку, чтобы потом первыми покинуть стадион и успеть на автобус. Все-таки время почти 11 вечера. Многим с утра на работу или на дополнительные занятия по подготовке к экзаменам. Перед тем, как представить последнюю на этом концерте композицию, напоминаю, через несколько дней в продаже появятся диски с записью этого концерта. Все доходы пойдут на памятник Ли Сан-Хину, который, я надеюсь, городские власти Сеула разрешат установить перед главным офисом Fun Entertainment, а все, что останется, будет потрачено на строительство роллердромов в Кванджу и Пусане. В конце уже на английском добавил, что сейчас прозвучит магическое камлание, которая непременно наполнит дополнительной энергией сборную Великобритании и Франции на предстоящем чемпионате мира по футболу, и они там всех порвут в клочья. Пожелав своим фаворитам футбольных побед, ушел за кулисы. Пока зал радостно голосил, мы все, кроме бас-гитаристки, спустились со сцены. Зазвучал знаменитый гитарный риф, и зрители снова устремили внимание на необычное зрелище, которым я решил закрыть вторую часть концерта. Как поговаривал старина Штирлиц, лучше всего запоминается начало и конец шоу. Сперва на сцене заиграла знаменитый шаманский риф только гитаристка, потом не спеша поднялась барабанщица, уселась за установку и тут же принялась задавать бит. Следом за ней поднялся я, выхватил микрофон и заявил, что собираюсь всех победить, и армия семи наций не сможет меня остановить. После этого одновременно с двух сторон появились вторая гитаристка и пианистка на синтезаторе. Все-таки не удержался и на последней песне сбросил весь накопленный запас той непонятной энергии, которым наградила зловредная богиня. Больше всего накрыло девчонок из группы, которые отыграли так, как Хефхити Стрипис и близко не снилось. В общем, хорошо отработали и зал долго не хотел отпускать. Даже пришлось звать на сцену местного полицейского чиновника, который объявил, что официальное мероприятие, к сожалению, подошло к концу и на выходе ждут автобусы, которые развезут школьников по окраинам. Всем остальным напомнил, что в третьей части концерта продолжат выступать местные и столичные музыкальные коллективы, однако в 4 утра всех, кто останется, попросит на выход. Тепло попрощавшись с пригласившими меня старшеклассниками, через служебный выход покинул спортивное сооружение, чтобы направиться в гостиницу, так как в понедельник ожидался насыщенный на события день. «Госпожа Юнми, позвольте вас задержать на несколько минут», — попросил чиновник, который до этого помог успокоить зрителей. «У меня для вас неприятная новость. Сегодня днем из Сеула пришел подписанный судьей запрос. В нем требовали задержать вас и этапировать в столичный досудебный изолятор. И почему вы не отреагировали на требования судьи?» Спрашиваю, и одновременно оглядываюсь в поисках представленного шпиона и командира курсантов. «Потому что сегодня не рабочий день. Почту будем смотреть только завтра. Что предлагаете? Утром, когда будете выезжать, дождитесь машины сопровождения, они проводят вас до административной границы Сеула. Конвой, по дороге вам предстоит пересечь несколько провинций. Местная полиция может оказаться не такой лояльной, как наша. Спасибо, мы выезжаем в 9 утра. Глава 10. Сеул, небольшая квартира на окраине спального района, вечер воскресенья. Несколько молодых парней в полувоенной одежде, той, которую предпочитают носить мелкие бандиты, сидят за небольшим столиком перед телевизором. Внезапно у одного тренькнул сигнал пришедшего сообщения. Посмотрев на экран, он отставил саджу и строго оглядел присутствующих. «Внимание, товарищи дезертиры!» Заказчик приказал немедленно начинать операцию. «Прямо сейчас», — уточнил один из присутствующих, тоже отставляя бутылку алкоголя. «Одну секунду», — старший группы написал сообщение, после чего выключил телефон и вынул сим-карту. «Уже начали. С утра объявляется сухой закон. Всем вольно». Присутствующие облегченно вздохнули и снова потянулись за закусками. «Кванджу, гостиница. Представляешь, весь вечер таскала его за собой и сейчас ни на шаг не отпускает. Только бы этой ненормальной богачке не достался», — взахлеб рассказывает Йоне о последних сплетнях внутри нашего небольшого коллектива, которые мне были совершенно неинтересны. «Насколько помню, Hyundai владеет Kia Motors, то есть отец Юджин по положению выше семьи Ю, вот они и ненавидят друг друга. Как думаешь, это корпоративные разборки?» Слушая в полухо любимого директора, продолжал размышлять о предупреждении полицейского чиновника. Пока ехал в гостиницу, успел успокоиться и теперь пытался рассмотреть ситуацию с точки зрения здравого смысла, и чем больше рассматривал, тем меньше видел этого самого смысла и прочей логики. Для начала отметил внимание на весьма прагматичное поведение полицейского офицера. Мужик понимал, стоило полиции арестовать меня днем и в веренном городе начался бы локальный Армагеддон с погромами и прочими призывами к перераспределению народного богатства по примеру северян, а это политическая провокация, поэтому он проигнорировал приказ и предупредил только после концерта, чтобы не успел дров наломать. Офицер сильно рискнул, поделившись служебной информацией, наверняка надеясь, что если я его сдам, то только тем, к кому обращусь за помощью, благо утром в дороге до столицы времени будет предостаточно. Звонить прямо сейчас, воскресной ночью, означает проявить слабость, да и не знаю я, кого безопаснее всего набрать, так как сперва нужно определиться, кто заказчик. Главный вопрос – кому понадобилось устраивать провокацию против, нет, не меня, против полицейского агентства Кванджу, прокуратуры Сеула, а возможно даже нелюбимого президента. Кто не побоялся поссориться одновременно с армией, разведкой и несколькими семьями Чебалей? Самый очевидный ответ – оппозиция или заморские недоброжелатели. Если это действительно они, то завтра постановление о задержании отменят. Ибо какой смысл арестовывать, если эффект нулевой, один геморрой? А это значит что? А то, что никому ничего говорить не буду и звонить с просьбой о помощи не стану. Если само не рассосется, им же хуже. Даже интересно, чего такого можно было высосать с потолка, чтобы убедить судью выписать постановление о задержании утром воскресенья? Ох, неспроста это. Что об этом думаешь? Вывела из размышлений подруга. Я не все поняла, но похоже, в данном случае... Ты совершенно права, отвечаю дежурную фразу из прошлой жизни, всегда выручавшую, когда не понял вопрос или пропустил, о чем говорила девушка. Ты что, меня не слушаешь? Злится Йоне, и тычет в лицо телефон. У нас первые продажи. Купили трансляцию 7 армий, стадион, на 10 миллионов вон. Хреново, отвечаю по-русски. Сегодня утром, специально для футбольного чемпионата, в прейскурант магазина добавили позицию, трансляция композиции армии 7 наций на территории всех футбольных стадионов мира, на все время чемпионата по цене 1 монета. Чуть позже, когда оплачивал сам за себя исполнение 3 платных композиций на благотворительном концерте по 1 унц за каждую, дабы на меня самого никто в суд не подал, а если серьезно, чтобы протестировать сервис, перед этим специально для себя установив все цены на все услуги по 1 монете, то оказалось, что всего было потрачено 33 унц. Так как минимальная цена перевода в сети Sunrise для владельцев токенов составляет минимум 1 цент, или 10 монет. В общем, мы вчера с этого посмеялись, но если сегодня народ уже накупил на 10 тысяч долларов, то цены за переводы, насколько мы в минусе? Спрашиваю с надеждой, а вдруг купили одним платежом? Что, испугалась? Радостно орет Йоны. Сволочь, я, понимаешь, из уважения к личному пространству подруги, стараюсь не слушать, о чем она думает, а эта неблагодарная коза шутить вздумала. Я ей 15% с каждой продажи плачу, только что в карман $1500 как с куста упала, хоть бы спасибо сказала. Покупатель, между прочим, частное лицо. Элисабет Виндесок, может Виндзор, произношу знакомую еще по той жизни фамилию. Место жительства случайно не Букингемский дворец, нет, написано Виндсорцастли. Что, должность? Куейнов Гриат Бритейн, Нордхерный Ирландан Пхеатхерцом Манвелт Хрелмс, королева Великобритании, Северной Ирландии и других королевств Содружества. Ты с ума сошла? Я думала, это шутка. Чего разоралась? Переспрашиваю, еле сдерживая довольную ухмылку. Нам денег дали, тут как бы радоваться надо. Слушай, если первый покупатель королева Великобритании, это хорошая примета или не очень? Кто у нас за мистику отвечает? Жаль, Юджин сейчас пьяная. Если позвонить, не поверит. И вообще, в песне было про английскую самодержицу, а не великобританскую. Разницу улавливаешь? Юнми, ты совсем идиотка. Если бы я знала, что там есть королева, то поколотила тебя палкой. В песне ты сравнила ее с адской гончей. Дура тупая. И зачем только с тобой связалась? Понятно. Старинные корейские заморочки, они тут все махровые монархисты. Со времен эпохи Чосон местных так замордовали, что стоит упомянуть короля или еще какую высшую мразь, так они все сразу плюхаются на колени и ползут вылизывать августейшую задницу. То-то у них тут все присмыкаются друг перед другом, как так и надо. Один я плюю на все это с высокой пагоды. Может, Гуаньинь послала меня для того, чтобы сломал систему, так сказать, вывел род изракорейский из темного средневековья в светлое буржуинство. Не сравнила, а противопоставила. Аккуратно начинаю объяснять позеленевшие Йоны. На Западе, в Европе, это считается нормой. Там, если не упомянуть короля в позитивном ключе, то можно сильно обидеть человека. Разве нам такое нужно? Сама подумай, зачем королева оплатила пение песни, в которой упоминается, что она знает нечто сакральное. Она хочет, чтобы болельщики ее прославляли. Чем сильнее британцы, ирландцы и прочие жители Содружества будут любить ее величайшество, тем больше у нее влияние на парламент и премьер-министра. Понимаешь, а если станешь и дальше обзываться, вызову на дуэль за честь английской короны, посмотрим, кто кого палкой поколотит. Не знаю, как там в Европе, но, если еще раз посмеешь насмехаться над благородными семьями, сама уволюсь, пошла на попятную подруга. Ты хоть предупреждай заранее. Подумать только, оказывается, в Англии сохранилась монархия. И почему я не знала? Это скандал. Облегченно выдыхаю, после чего рассматриваю почти полную тарелку своего директора. Йона сейчас сидит в номере и мешает спокойно думать не просто так. Она, по старинному местному обычаю, не позволяет мне ужинать в одиночестве. Тут так принято. Не понимаю, что за странная привычка разговаривать ни о чем и одновременно заглядывать собеседнику в рот. Надо с этим тоже бороться, а то до утра не уйдет. Так и будет бурчать и мозг выносить. Мужика ей не хватает. Бедняжка, с таким подчиненным, как я, у девчонки никакой личной жизни. Йоны, давно хотела спросить, вот посмотри на мульчу. Кошатина, услышав свое имя, развернула уши в нашу сторону, при этом продолжив пережевывать остатки мелко нарезанного морского гада, которого разводит где-то поблизости на фермах. Она кушает при мне не просто так. В ее кошачьих инстинктах заложено опасаться того, что пока она разрывает клыками пойманного грызуна или голубя, внезапно может подползти змея или прибежит стая бродячих псов и отберет недоеденное. Большинство хищников предпочитают ужинать под присмотром тех, кому доверяют и считают достаточно сильными, чтобы не допустить непрошенных нахлебников. Стараюсь взглядом намекнуть подруге, кто тут непрошенный нахлебник. В связи с этим у меня возникает закономерный вопрос, какие такие инстинкты заставляют корейцев уподобляться животным, вроде голодных японцев, желающих украсть рисовый шарик, поблизости не наблюдается. Черт, думал я, сам себя ругая, так как не удержался и просканировал мысли собеседницы. Подруга, как и вся наша команда, сегодня пережила сложнейший день, и ее банально распирало поделиться эмоциями. Практически весь коллектив остался веселиться на выпускном, и только Йона вернулась в гостиницу, потому что оказалась единственным трезвым водителем. Она даже намекала взять по бутылке саджу, но я отморозился, так как уже налокался на стойке. Вот дурак, После того, как начал регулярно читать мысли посторонних, совершенно разучился думать собственной головой. Обратная сторона сверхспособности. Извини, зверски устала, а еще меня буквально вырубает в сон. Несу какую-то околесицу. Предлагаю достать из бара по бутылочке пива и ложиться спать. Сама знаешь, какой завтра тяжелый день. Давай, лаконично согласилась подруга. Злость и обида в ее ауре постепенно сменились на нечто похожее на материнскую заботу. Мужика ей срочно надо найти, Инга, например, он мне как раз сильно задолжал. Парень он видный, попрошу позаботиться о Йоне. Главное, чтобы не перепутал и не утопил в котловане с бетоном. В небольшом барном холодильнике обнаружилось несколько мерзавчиков с крепким алкоголем. Смешал все, что нашлось в кувшине, залил получившуюся смесь колы и разлил по хрустальным бокалам. Этот коктейль называется «Длинный корейский холодный чай». Секретный семейный рецепт, не вздумай никому рассказывать. 30 минут спустя, дождавшись, когда за покачивающейся подругой захлопнется дверь, продолжил уже спокойно обдумывать сложившуюся вокруг себя ситуацию. Пока выходило 3,5 версии, провокация от оппозиции, о моих сверхспособностях стало известно теневому правительству, кто-то из друзей решил поднять ставки и самый невероятный – заказ из синего дома. Последний вариант был самый маловероятный, поэтому с него начал разбор. Так как постановление о задержании выписали еще до начала концерта, то содержание песенной моей к ним комментарии совершенно ни при чем. Можно предположить, что в близком окружении есть предатель или имеется прослушка в гараже, но в первом случае я бы уже давно вычислил стукача, так как прощупывать окружающих ментально у меня теперь происходит на автоматизме. А что касаемо скрытых микрофонов, то мимо разведки такое вряд ли могло пройти. Инга по-любому бы себя выдал. Мысленно вспоминаю прошедший день. С утра Егорка участвовал в организации съемок клипа, потом прикатили его друзья-байкеры и он, выпросив у Йоны 5 контрамарок, свалил, как он сказал, паковать реквизит. В следующий раз увидел его уже вечером на концерте пьяного и довольного жизнью. Он какое-то время крутился поблизости, но после того, как я назвал его позорным ментярой и бакланом и упрекнул в том, что он попутал берега, парень постарался исчезнуть из моего поля зрения и до сих пор не появлялся. В общем, ничего необычного. Разведка точно ни при чем. Теперь по поводу лучших друзей. Первым делом сразу исключил тех, кто точно не причастен. Из всех своих партнеров, заступников и должников, полностью доверять можно было только имсу и представляемой им Universal Music Group. Слишком много они вложились за последние дни, например, завтра запланированы съемки для французов и если они сорвутся, у мужика будут гигантские проблемы, ну а если меня запрут надолго, то и песню про джаз не видать. Размышлять дальше мешал то ли избыток алкоголя в крови, то ли витающая в воздухе идея, которая давила на мозг, не позволяя больше ни о чем думать. Слова «джаз», «тюрьма» и надуманное уголовное преследование упорно намекали на какую-то важную мысль, за которую никак не получалось ухватиться. Понедельник, 4 июня, там же, несколько часов спустя, еще раз перечитал синопсис мюзикла «Анин» и тексты 3 песен, после чего посмотрел на часы. Из-за отсутствия синтезатора с нотами сильно заморачиваться не стал, вместо этого накатал подробную сопроводительную записку, в которой как мог описал примерную хореографию, костюмы и прочие пожелания, среди которых была идея привлечь группу «Корона», а то все думают, что я на бывших санбе затаил камушек за спиной. В шоу представлений они могут понадобиться для номера «Танго Ванин». Как говорится, если нельзя бороться, нужно возглавить. Если нельзя отделаться от штампа, преступница и уголовница, то нужно сделать это мейнстримом. А еще заставлю старых кошелок изображать сокамерниц, пусть на собственной шкуре прочувствуют, чего лишились. В этой стране второй смысл порой понимают гораздо лучше, чем то, что на виду, так что поломать голову народу будет о чем перед тем, как лечь спать. Отправил все наработки на почту имсу. Юнми, просыпайся. Радостно орут на ухо голосом Юджин. Быстрее, быстрее вставай, тебя все ждут. Пытаюсь удержать остатки сна, в котором мои руки расплескивают золотистые конфетти, но делать это, когда на тебя дышат перегаром и в общем целым букетом не самых приличных запахов и эмоций, вспоминать сны весьма нелегко. Кажется, богиня оценила прошедший концерт и одарила очередной плюшкой. От тебя воняет сексом и алкоголем, отвечаю стерве, якобы случайно, спросонья вдохнув исходящие от нее амбре. Ты бы в душ сходила перед тем, как мировую звезду за плечо трясти. В комнате повисла долгожданная тишина, точнее стало отчетливо слышно, как за окнами огромное множество голосов выкрикивает мое имя. Что там происходит, интересуюсь и снова открываю глаза. Замечаю красную как рак стерву с мегафоном в руке. Йона и Габи довольно скалятся, рассматривая ведьму многообещающими взглядами. Надеюсь, у Хипса к среде побои заживут, а то послезавтра съемки рекламы. Там твои поклонники под окном собрались, переводит тему разговора Чебольша. 5000 народу набежало. Пришли пожелать тебе доброе утро. А разве это не ты их притащила? Спрашиваю, поднимаясь, но вспомнив, что новая подруга последние часы была занята исключительно алкоголизмом и развратом, поправляюсь. Просто спросила. Вижу, точнее по запаху чувствую, что не ты. Так вот ты какая народная любовь, думал я, окидывая взглядом площадь перед гостиницей. И ведь сами организовались, нарочно никого не звал. Ну и что мне теперь со всеми вами делать? Народу перед гостиницей собралось, конечно, не 5000, но 1500 точно набирается. В основном молодежь с концерта, это если судить по принтам на футболках. Заметив на балконе меня, собравшиеся радостно загомонили, а я попытался припомнить, что в Корейском уголовном кодексе полагается за организацию несанкционированных школьных митингов. Еще раз прошелся взглядом и заметил перед парадным входом полицейскую машину с тремя курящими стражами порядка, которые о чем-то переговаривались друг с другом, демонстративно не реагируя на противоправное скопление несовершеннолетних. «Скажи им что-нибудь», — шепчет на ухо Юджин и тычет в руки громкоговоритель. «Друзья», — ору в динамик и, дождавшись пока утихнет гомон, продолжаю, «я не стану говорить, что люблю вас и безмерно рада видеть». Тяну драматическую паузу. «Вы и так это знаете. Сейчас мне необходимо собраться и позавтракать. Ровно в 9 моя красненькая машинка покинет стоянку гостиницы и поедет в сторону Сеула. Предлагаю всем, кто хочет со мной попрощаться, выстроиться вдоль шоссе, по которому буду ехать. Согласуйте с полицией, где это безопаснее всего сделать. Встретимся через час». Помахав на прощание ручкой, вернулся в комнату и сразу направился в душевую. «Йоне, завтрак. Габи, новости. Юджин, пойди найди оператора, пригласи телевидение. В общем, хватай кого хочешь с видеокамерой. Посадим на заднее сиденье, чтобы запечатлел, как я прощаюсь с народом», — прокричал из душа. «За что я вам плачу, бездельницы? Завтрак давно принесли. В Корее рабыням не платят», — ответили из-за двери одновременно тремя голосами. 10 минут спустя. Мой недовольный взгляд Габи пережила с трудом, это если судить по испускаемой ауре, в которой легко читался стыд, желание все исправить и больше никогда не подводить обожаемую богиню. Ну а что она ожидала? Я ей, понимаешь, вчера организовал самый шикарный хвисик в компании полусотни красавцев-курсантов, пары десятков наследников известных семей со свитой и городской музыкальной богемой. Она с подругами всю ночь бухала за мой счет, веселилась, и когда я потребовал сводку последних новостей, оказалось, что никто ничего не готовил. Йоны, по моей просьбе, специально назначила им самую простую работу и даже аванс выделила с подъемными на закупку оргтехники, а что в итоге? Они все бухие валяются по номерам, которые я же и оплачиваю. Все, как всегда, ничто в мире не меняется. Пока профилактический пендель не пропишешь, система не заработает. Ладно, на первый раз отделайтесь предупреждением. Со мной в Сеул поедет только Йоны, остальные своим ходом, когда проспитесь. Видеть ваши ленивые рожи не желаю. Включи телевизор. Немедленно найди местные новости. Многие зрители концерта отметили, что корейская речь звучала более органичнее и мелодичнее, чем английская. С дежурной улыбкой читает с суфлера текст подтянутая женщина-ведущая. И если наши певцы и композиторы продолжат трудиться с тем же усердием, то вскоре корейский язык станет цениться иностранными меломанами так же, как и итальянский. Кто мне объяснит, что за бессмыслицу она говорит, бурчу недовольно. Причем здесь Италия? Поворачиваюсь к Габи, давая возможность частично оправдаться. Думаю, речь идет о песнях, переведенных на корейский. Наверное, зрителям стрима понравилось, как они звучали, вот и написали в комментариях, сравнив корейский с итальянским. Ведь итальянский язык считается самым мелодичным во всем мире. Даже говорят, у них там слушают только местные песни, так как иностранные режут их музыкальный слух. И почему я об этом только сейчас узнаю? Можно ведь было специально для Валентина перевести «Бегин». Стоп, а с каких пор итальянский стал самым мелодичным? Вот не помню, чтобы об этом упоминали в Кирин. Со времен начала просвещенных веков, здесь так называют эпоху Возрождения, менторским тоном вклинивается в дискуссию Йоны. В те времена Милан, Венеция, Генуя, Флоренция и Турин считались главными центрами промышленности, культуры и искусства. Итальянские театры гастролировали по всей Европе каждый год, показывая более десятка новых пьес. Итальянская опера и балет до сих пор считаются развлечением для очень обеспеченных ценителей искусства. Оперные театры можно найти только в очень богатых городах. Чет не слышал про итальянский балет, как и про саму Италию в средневековой Европе. Неправильно выразилась. Поправляется директриса. В эпоху просвещения международным языком общения считался тот, на котором читали проповеди католические проповедники. Этот язык, но в более упрощенной форме, использовали для общения в тех странах, которые потом объединились в единую Италию. Их диалекты хорошо понимали богатые, европейские аристократы, поэтому пьесы в их родовых поместьях и дворцах исполняли без перевода. На ярмарках приходилось читать стихи на местных языках. Считается, знаменитые английская и французская поэзия появились благодаря переводам староитальянских пьес. Мысленно попытался вспомнить школьную программу по истории, чтобы сравнить историческую справку от Йоны и свой бывший мир, и понял, что если различия и есть, то не очень большие, ведь современные языки обоих миров практически не отличаются. Наверняка имеется некая система противовесов, которая не позволяет историческим событиям разных миров сильно расходиться. Надо будет потом обдумать эту теорию. Курьезный случай произошел в американском городе Сент-Луис. Тем временем продолжила делиться международными новостями ведущая телеканала. Некто Даниэль Хордвудж написал у себя на странице, что это он еще месяц назад придумал музыку и слова к песне «Реквием по Санхину», после чего послал черновик нашей Агдан по электронной почте, чтобы узнать профессиональное мнение. В качестве доказательства были опубликованы скриншоты переписки. Многие поклонники корейской музыки поспешили устроить флешмоб, сообщая на своих собственных страницах, что это именно они являются авторами прозвучавшего на концерте реквиема и тоже отправляли их по почте Даниэлю Хордвуджу. В качестве доказательства все до одного пообещали опубликовать скриншоты переписки, как только научатся пользоваться фоторедактором. Джульетта. Пока народ слушает очередную телевизионную утку, пробую на вкус название коллекции от Валентина, для которой нужно написать песню на итальянском в честь показа молодежно-хулиганской коллекции одежды, и пою дальше. Джульетта, Джульетта, Джульетта Монаму, нет Юнми, нет, перед глазами машет руками Йоны, фу Юнми, не надо. В голове крутится замечание о том, что грубый английский язык своим звучанием режет нежный итальянский слух, и имеется отличный способ это исправить. Чтобы проверить теорию, шепчу пришедшие в голову стихи песни. «Сетти джорни а портофино, пью дин мизи асантропе, пой ми ай детта кокорита, нон миком прикольпате». Только не это. Мы с Юджин уже видя отправили имсу. «Ну, пожалуйста». Продолжает о чем-то неприятном вещать подруга. «Я песню придумала на итальянском языке для Валентина. Радостно сообщаю миру, не понимая, почему Йона недовольно на меня зыркает. Про коварную топ-модель Джульетту. Только с аранжировкой придется заморочиться и текст подправить. Когда манекенщицы под эту песню начнут ходить по подиуму, знаете, как у Валентина сразу продажи вырастут. Ужас какой начнется. Юнми, композиция уже готова». Терпеливо, еле сдерживаясь, чтобы не перейти на крик, объясняет ситуацию Йоны. «Осталось только доснять, как ты поешь бегин вместе с Выкимыки. Имсу материал понравился. Он уже отчитался начальству. Не надо ничего менять. После показа в Милане разместим эту твою новую песню в магазине. Сделаем ее как бы пост-ревью прошедшей презентации. Прошу тебя, давай не сейчас, у нас график по часам расписан». «Ладно, уговорила». Нехотя соглашаюсь и мысленно представляю, как она будет этим графиком размахивать перед охраной следственного изолятора, в который меня сегодня запрут. «А когда ты успела с Имсу пообщаться, мне он почему-то не перезвонил. Вчера вечером, после ужина». «А что, ты что, ночью не спала? А ну дай телефон». Выхватив из рук смартфон, открыла почту. Так и знала. «Мюзикл. Где лишнее время возьмешь? Хочешь разорваться? Я тебя вчера просила, чтобы заранее предупреждала, почему не слушаешься». «Так-то она права, думаю я, понуро опустив голову, но орать то зачем, нашла себе, понимаешь, мальчика для битья. Тоже мне, директор. Вот заменю на Юджин, будет знать. Да, ставить управлять студией сумасшедшую психопатку – плохое решение. Придется терпеть, хоть и не виноват. Ладно, я тебе в Сеуле отомщу, только бы арест не отменили. Будешь передачи носить злостной нарушительнице режима содержания. Черта с два, я добровольно выйду из тюрьмы. Сзади неожиданно начинает давить аура, исходящая от Габи. Она наконец отошла от шока, и теперь в ее голове активно конфликтуют две парадигмы. С одной стороны, явление настоящего чуда в виде походя сочиненной песни на итальянском и еще какого-то мюзикла, написанного за одну ночь, с другой Йоны, которая строго-настрого запрещает творить музыкальное волшебство, так как производственная база студии не рассчитана на божественное воплощение меня. Чувствую, ожидаются проблемы от этой фанатичной алкоголички, но пока пусть страдает, а то ишь повадилась работу сочковать. Йоны, что с деньгами? Строго спрашиваю у директора, чтобы напомнить, кто тут самый главный. В магазине зарегистрировалось более 2000 частных лиц и полсотни коммерческих организаций. Выкупили более 20 миллионов монет, 16 уже потрачено на покупку услуг. Пока чаще всего покупают права для использования в караоке. Ту позицию со стадионами заблокировала и опубликовала комментарий, что услуга оплачена на все время чемпионата лично королевы Элизабет. Я правильно сделала, и еще, все утро приходили письма с предложением принять участие в твоем музыкальном турне. Я опубликовала новость на сайте, что ближайший месяц публичных выступлений не запланировано. Ты ведь ни с кем не договаривалась? Я тебя спросила за миллиард от кинокомпании Карисинема, снова осаждаю разошедшуюся Йоны. Деньги уже переведены, они прислали извинения и предложение принять неустойку, чтобы мы придержали продажу синопсиса еще на неделю. Сообщений от ПАК, Чхве и Сони пока не было. И в конце небольшой сюжет из королевства Кувейт. Нарушил неловкое молчание голос телеведущий. Известная корейская соло-исполнительница Ким Санён, выступая на частном концерте во дворце короля Фариаль Сабахи, первой в мире исполнила кавер на песню «Реквием по Санхину». Напомним, бывшая основная солистка группы «Корона» долгое время работала под управлением уважаемого директора, которому посвящена композиция. Присутствующие члены правящей семьи, приглашенные королевские особы соседних государств и остальные зрители оказались ошарашены творческим потенциалом корейской эстрады. Небольшая, пикантная подробность, Санён выступала без головного убора, с распущенными волосами и в платье, не прикрывающим коленей, что в мусульманских странах считается крайне откровенным нарядом. Причиной грубого нарушения дресс-кода, как утверждают наши источники в Alameda Entertainment, стал протест против чрезмерно навязчивой повестки исламизма для иностранных гостей королевства. Наша телестудия одной из первых получила эксклюзивный сюжет из центра событий. Полчаса спустя, город Кванджу. Вчерашний оператор недовольно косился на Юджин, но сделать смешающей ему пассажиркой ничего не мог. Стерва заявила, что будет поддерживать его за ремень, чтобы он не выпал из движущегося автомобиля, техника безопасности и все такое. Из-за неуемной чебальши штатив камеры пришлось крепить непосредственно на месте переднего сидения, благо прощаться с толпой провожающих мне предстоит стоя. В районе двери автослесаря из гаража гостиницы приварили специальный поручень для крепления, за который мне придется держаться. Надеюсь, получится так же круто, как у Юры Гагарина.